بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والتين والزيتون. Клянусь смоковницей и оливой. وطور سينين. Клянусь горой Синаем. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ Клянусь этим безопасным городом. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ а потом обратили его в самое низкое состояние. Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, им уготована награда неиссякаемая. فما يكذبك بعد بالدين. Что же после этого заставляет тебя считать ложью воздаяние? أليس الله بأحكم الحاكمين. Разве Аллах не наимудрейший судья?